Глава 23. Ужин с тайным умыслом. Евграф Михайлович Тулин и Егор Егорович Кротов находились в здании правления Саткинским заводом. Сидя за столом, на котором были горой сложные конторские казенные книги, они пили чай с баранками. По одной книге из этой большой стопки лежала в развернутом виде перед глазами полицейских для введения в заблуждение местного начальства. Книги читать они и не собирались, так как Тулин и Кротов прибыли под личиной оружейных ревизоров, необходимо было делать вид, что в артиллерийском деле они достаточно сведущие. Кабинет был небогат, как и положено кабинету управляющего казенным заводом. «Что, ваше высокоблагородие, может обыск устроить на заводе или припереть к стенке местного урядника? Глядишь и признается, кто здесь монеты чеканит». Кроме волосного начальника, управляющего заводом, местного урядника, здесь другой власти нет. «Чего церемониться?» — уточнил Кротов, кушая хрустящую баранку. «Тише ты, Егорыч, на Урале уши везде есть, не балагури, а то ненароком раньше времени отпущенного Богом жизни наши закончат», — или полушуткой, или всерьез ответил сыщик. «Как это? Мы власть представляем. Видели, как они лебезят?» — удивился Кротов. «Ой, Егорыч, ты здесь шутки не шути. Урал, батюшка, их не любит. А то, что внешне все любезны, так, на мой взгляд, это не от глупости, а от хитрости. Историю Невьянской башни знаешь? Как Демидов расправлялся с ревизорами вроде нас? Таких привечал, что кости потом по всем дорогам волки да лисы растаскивали». «Нет, не слышал», — признался Кротов с удивлением. «Тогда слушай». Без малого почти 200 лет назад построил Акинфий Демидов в городе Невьянске высокую башню с часами и комнатами для его личного проживания. На одном из этажей в некоторых из комнат отверстия для вентиляции были устроены хитрым тайным образом. Если говорить в этой особой комнате даже очень тихо, то за стеной в другой комнате все было слышно. Вот по приезде всяких проверяющих государственных людей, посланных из столицы, накрывал он в этой комнате богатый стол, подчевал прибывших гостей, а когда нежеланные гости напивались, то слушал в смежной комнате, о чем пьяные языки болтают. Если узнавал, что худое замыслили в Санкт-Петербурге, по приезде из Невьянска доложить, принимал жесткие меры. Редко кто из этих гостей, желающих ему погибели, в здравии в столицу прибывал. Все больше в дороге по неизвестным причинам оставались навсегда, на радость местным волкам и лисам да прочему зверью. Вначале постучались, затем вошел управляющий. «Позвольте, ваше высокоблагородие, это я, управляющий заводом», — уточнил входящий. «Чего вам, Фрол Ипатьевич?» — нарочито строго ответил Тулин, делая вид, что роется глазами в записях конторских книг. «Прошу милостливо простить меня, если помешал. Да только время уже позднее, нерабочее, организм отдыха требует. Позвольте, ваше высокоблагородие, ужин предложить, да и отдых затем. А уж с утра и приступите к проверке полным ходом. Видит Бог, ничего от вас скрывать не станем», — ответил управляющий, внимательно осматривая канцелярские книги, лежащие перед проверяющими. «Что ты говоришь? Время позднее, а у нас времени мало все проверить и правду донести в артиллерийское управление. Всю ночь будем работать. Правильно я говорю, Егор Егорович?» — обратился к Ротову Тулин, подмигнув одним глазом. «Как прикажете, ваше высокоблагородие. Однако откушать не помешало бы. С дороги голодны и вы, и я. Может, прислушаемся к уважаемому управляющему, а завтра с новыми силами и начнем?» — ответил Кротов, поняв замысел начальника. На лице Тулина отразилась задумчивость. Он некоторое время молча сидел за столом, почесывая затылок, внимательно посмотрел на Кротова, а затем на управляющего, и, наконец, произнес. «Ну что же, Фрол Ипатьевич, соглашусь на ужин. Только смотрите у меня. Никаких подкупов или разложений мужского организма. Девок, чтобы не было, наливку в меру, предложений по лихоимству и казнокрадству не высказывать. А где вы нас почивать собрались?» На лице управляющего появилась обида, и он произнес, досадно взмахнув рукой. «Как можно, ваше высокоблагородие? Как можно меня, вашего слугу, в таких мерзостях заподозрить? Все по-домашнему, по-деревенски. У нас ведь здесь захолустье, глушь, богом забытая. Приглашает вас один знатный купец на ужин к себе домой для знакомства и по случаю вашего приезда в наши края. Добрейший души человек, большую торговлю в округе держит, артели рыбацкие и таежные снаряжает, рыбу и зверя добывает. Дом у него справный, гостиница имеется при доме и ресторация лучшая в этих местах. Китайский повар служит при кухне, готовит вкусно. После столиц вас не удивим, конечно, но, может, чем и порадуем. Там отужинаем, там и спать остановитесь. Все равно больше и негде в нашей глуши расположиться. Купец этот, Иван Юрьевич Китовый, к заводу никакого отношения не имеет. Поэтому проживание у него и столование никак подкупом считаться нельзя. Позвольте убедить вас принять мое приглашение, не огорчайте подозрением. Если не подкуп, если простой чужой человек из уважения приглашает нас новости ему столичные рассказать, тогда можно. Это не вздоимство, а зарождающаяся дружба. А если китаец-повар имеется, тогда надо ехать. Откуда у вас такие чудеса в этом захолустье? Убедил, Фрол Ипатьевич, убедил. Дай нам несколько минут и идем. Важно заявил сыщик. Как только управляющий вышел, Тулин подошел к Ротову и, нагнувшись к нему, прошептал. «Вот и началось. Давай таким образом поступим. Я буду строгим, особо не пьющим, а ты погуляй вдоволь, поболтай. Да так, чтобы из-под стола пьяным вынесли прямо в номер. Расслабь хозяев, пусть думают о нас, как о обычных ревизорах, сдаимцах. Понял?» «Все понял, как не понять?» – тихо ответил Егор Егорович. Через несколько минут они вышли из здания правления завода и в экипаже, запряженном двумя рысаками, в сопровождении управляющего направились на званный ужин. В дороге все сосредоточенно молчали. Евграф Михайлович имел вид строгий и неприступный. Кротов, наоборот, был весел, активно смотрел по сторонам и тайно показывал успокоительные жесты Фролу Ипатьевичу. Через некоторое время прибыли к большому купеческому дому под железной крышей. Был он необычным, состоящим как бы из трех домов с совмещенными стенками. По обеим сторонам стояли высокие двухэтажные дома, а между ними один трехэтажный. Фасады были отделаны местным камнем, а окна имели кованые решетки. Кованым было и крыльцо. Над правым крылом дома висела вывеска «Ресторация купца Китового, Лесная лагуна. Милости просим, дорогие гости». Как только коляска с гостями остановилась возле входа, тотчас навстречу бросился молодой парень крепкого вида. Не добежав до экипажа несколько шагов, встал вначале как вкопанный, а затем поклонился и громко заявил. «Его степенство Иван Юрьевич ждет вас. Очень рад, что вы решили посетить его. Благодарен вам не сказано. Прошу пройти к залу ресторации. Там все уже накрыто в лучшем виде. Я старший приказчик. Макаром кличут». «Ну что же, коли просят, то пройдем», — решительно заявил Евграф, спрыгнув из экипажа и направился к входной двери дома. Поднявшись по ступенькам кованого крыльца вместе со спутниками, Тулин оказался в большой прихожей. Пол в ней был особый. Под толстым стеклом в середине комнаты имелся небольшой грот, наполненный монетами, кувшинами, слитками золота и разными украшениями из золота и серебра. Сыщик с удивлением остановился ровно посередине этого грота, встав обоими ногами на стекло. Опустив голову и с интересом начал рассматривать диковину. В прихожую вошел хозяин дома, купец Китовый. Сделав несколько шагов навстречу гостям, он радостно развел руки, весело и быстро проговорил. «Хорошо в гостях тому, кому дома скучно. Шучу, шучу. Рад, что не отказали. Милости прошу. Меня зовут Иваном Юрьевичем. Буду местный купец. Прошу в столовую. Там и познакомимся, и наговоримся вдоволь. Позволю себе спросить, сильно заинтересовали вас мои чудеса?» «Так и есть. Поражен. Что, настоящие слитки золота?» – удивленно спросил Тулин. «Богат Ермошка, есть ебаный козел да паскудная кошка. Нет, конечно, мишура да краска. Если я был бы так богат, разве я жил в этой глуши? Давно бы в Петербург укатил, по бульварам с дамами хаживал и мудрено под ручку кавалерствовал. Это я для интереса сделал. Народ поражается и удивляется, а мне, дураку, смешно и приятно», — заявил Китовый и с удовольствием рассмеялся. Управляющий заводом напыщенно и высокомерно представил гостей. После представления все направились в столовую. Китовый сам лично указывал направление, не забывая по дороге в комнате сыпать, как из ведра, поговорками и пословицами на разные темы. Сзади гостей следовал управляющий с хитрой улыбкой на лице. Возможно, он улыбался замыслу купца, а возможно тому, что все поговорки и пословицы в этот вечер, в отличие от обычных дней, были не похабными, а вполне благопристойными. Дом был отделан по-купечески, но с признаками изящества и моды. В столовой был накрыт большой стол на 5 персон. Видимо, ждали еще кого-то. На столе стояли многие холодные закуски. Сервирован он был по-городскому, соблюдение всех последних требований этикета, правил приема гостей. «Прошу вас, присаживайтесь. Без соли да без хлеба худая беседа. Куда ваш глаз захочет, туда и садитесь. В моем доме гостям везде почет», — проговорил гостеприимный хозяин. Тулин присел напротив купца, а место Кротова оказалось напротив Фрола Ипатьевича, управляющего заводом. Появились две красивые девицы и принялись ухаживать. Первым делом наполнили красивые серебряные рюмки до краев красной жидкостью из графинов, стоящих на столе. Затем, по желанию гостей, начали накладывать на тарелки угощения. Кому дичь, кому грибочки под соусом, кому рыбки или солений. На некоторое время наступила тишина. «Ну что, гости дорогие, приветствуем вас на нашей уральской земле. Говорят, Урал холодный, не верьте, он мудрый и благородный. Давайте поднимемся и тост за батюшку нашего, императора Всероссийского Александра III. Дай Бог ему здоровья и долгих лет, во славу Отечества и семье его и всем близким». С этими словами купец торжественно встал и зорко осмотрел присутствующих, высоко подняв вместительную рюмку. «За императора российского, царя польского, великого князя финляндского, с пожеланием долгих лет жизни, троекратное ура!» Громко, по-военному закричал Тулин, немедленно вставший вслед за купцом. Все остальные последовали их примеру, встав из-за стола. Вытянувшись во фрунт, высоко подняв рюмки, при этом держа их в правых руках, строго параллельно полу и при остром сгибе локтей. Выпили, Евграф невольно крякнул, наливка была хороша, но очень крепкая. Да и рюмка была достаточно вместительна. После торжественного ритуала присутствующие молча закусили. Иван Юрьевич вновь жестом приказал слугам налить рюмки до краев. «Дорогие гости, между первой и второй промежуток малый. Предлагаю слово предоставить нашим дорогим и уважаемым гостям. Будьте милостливы, Евграф Михайлович, скажите слово», — заявил купец, вновь встав со стула. «Соглашусь с вами, Иван Юрьевич, скажу слово. Прибыли мы по приказу главного инспектора оружейных и патронных заводов империи, генерал-лейтенанта фон Нотбека Владимира Васильевича, с беспристрастной проверкой. Я являюсь любимым учеником генерала Бестужева-Рюмина Василия Николаевича, начальника императорского оружейного завода в Туле. Без излишней скромности заявлю, что нас связывают родственные связи. В артиллерийском деле мы понимаем, все досконально проверим и изучим на нашем заводе. После этого подготовим правдивую докладную. Заверяю вас, если выявим казнократство, тогда спуска не будет. Но все мы люди государевы, поэтому найдем общий язык и взаимопонимание. За Урал, друзья, за артиллерию, бога войны!» Напыщенно озвучил свой тост Тулин и пригубил рюмку. «Нет, нет, не пойдет. Пейте, ваше высокопревосходительство, до дна, как полагается по традициям. Зло в рюмке не оставляйте, не обижайте нас!» — закричал Китовый, сам демонстративно выпил рюмку до дна и поставил ее на стол в перевернутом виде. Тулину ничего не оставалось, как последовать примеру хозяина дома. Настойка была крепкой. Сыщик начал беспокоиться, как бы не опьянеть, хотя в этом ничего опасного не было. От них и ждали того, чтобы они напились и сменили гнев на милость при проверке. Так как проверка в своей сути сыщика не интересовала, возможно, и стоило уступить гостеприимным хозяевам. Интересовало другое. Скрытая и незаконная чеканка золотых монет, а этот промысел требовал другого подхода в поиске. Явно на заводе тайных цехов и мест изготовления денег быть не могло. Евграф решил следовать плану, придуманному управляющим заводом и купцом. «А что у вас здесь диковинного имеется в вашем захолустье? Какой план на завтра предлагаете?» — напыщенно уточнил сыщик. «Все представим в лучшем виде, ваше высокоблагородие. Ни в чем в обман не ведем. Все честно расскажем и доложим. Сразу скажу, нет ни единого шага в казнократстве и воровстве. Честно государю-батюшке служим. А уж коли приехали к нам, то, конечно, надо осмотреть окрестности. У нас здесь красиво. Когда еще на Урал попадете?» — заявил управляющий заводом, спьяно даже прослезившись при этом. «Предлагаю с дорожки отдохнуть, хорошенько выспаться после вечернего ужина. У меня хорошие палаты для гостей имеются. Завтра предлагаю осмотреть наше поселение, горы посмотреть, производство, в том числе и рудники изучить. Озеро Зюредкюль посетить, на белые горы полюбоваться. Не пожалеете, красоты удивительные. В баньку на озере сходим, может и хозяйки медных гор нас навестят». Хитро улыбаясь, заявил Китовый. «Ну что, разумно говорите, соглашусь с вами. Выспимся хорошенько, а уж потом приступим к ревизии. Наливайте бокалы и предлагаю слово предоставить уважаемому управляющему Саткинским заводом, дорогому Фролу Ипатьевичу». Пьяно и развязно заявил Тулин, подморгнув надзирателю Кротову. Радостный от прилюдного уважения, управляющий поднял рюмку за счастье и редкую возможность познакомиться с такими образованными и столичными господами, как Тулин и Кротов. После этого все выпили и хорошенько закусили. Кротов понял намек сыщика и начал болтать всякую ерунду, в большинстве своем хвастаясь положением в обществе и важностью персоны майора от артиллерии Тулина. Его связи в высоком обществе, в светских салонах, среди делового купеческого мира и знакомствами с высокопоставленными военными. Через некоторое время принесли горячее, и прибыл испуганный урядник, скромно присев на угол стола. Праздник набирал обороты. В этот вечер пили много алкоголя и под разные тосты. Купец представил повара, китайца, который плохо разговаривал на русском языке, но готовил отменно. К концу вечера прошло круговое братание и обнимание, как это бывает в русских компаниях. Управляющий и урядник поклялись в вечной преданности и любви к Евграфу Михайловичу и Кротову. Однако Китовый свое дело знал, и несмотря на достаточное употребление разных наливок неоднократно, в пьяных разговорах пытался вытащить из Тулина информацию о будущем завода, на что сыщик отвечал замудренно, туманно и глубокомысленно. Когда купец отлучился по нужде, Евграф внимательно осмотрел его рюмку и пришел к выводу, что наполовину она залита серебром. Да так искусно, что сразу и не заприметишь. Это только подтвердило его суждение и мысли об особой хитрости хозяина дома. Впрочем, его это не расстроило. Сам он старался всячески избегать лишнего употребления настойки. После того, как он согласился на следующий день осмотреть окрестности городка, контроль за ним вначале ослаб, а затем и вовсе прекратился. Внимание переключилось на Кротова, который пил и болтал много, не останавливаясь. Это поведение весьма радовало управляющего заводом, который пришел к выводу, что начало общения удалось, и у него появилась надежда на некий подкуп ревизоров. Только Китовый оставался практически трезвым и внимательно наблюдал за действиями, происходящими в столовой. Кроме этого, со стороны имелся и другой наблюдатель, о котором не подозревал сыщик, старший приказчик Макар, незаметно для гостей следивший за Тулиным и Кротовым. Наконец-то все было окончено, и около полуночи все разошлись по комнатам. Сильно пьяные и довольные жизнью, уверенные в хорошем будущем общении с ревизорами, управляющий и урядник отправились по домам. Евграфа с почетом проводили в спальню на второй этаж. Поднимаясь к себе в комнату, он заметил по сути, что недалеко от его спальни расположен кабинет хозяина. Поняв это, он поймал себя на мысли, что неплохо было бы осмотреть его для интереса. Возможно, на сыщика повлиял алкоголь, снизив порог осторожности. Дождавшись, когда дом окончательно успокоится и заснет, сыщик встал, взял отмычки, которые имелись при нем, горящую свечу в канделябре и отправился к наружной двери. Двигался он очень осторожно, не создавая шума. Полы дома были сделаны добротно, поэтому не раздалось ни одного лишнего скрипа. Подойдя к нужной двери, сыщик аккуратно вскрыл ее отмычкой, вошел в кабинет и при свете свечи осмотрел помещение. Все в этом кабинете напоминало о роскоши и богатом доходе. Из сумрака кабинета на сыщика тяжелым взглядом смотрел огромный портрет государя-императора. Евграфа даже передернуло от этого взгляда. Он вздохнул воздух старых книг и вещей, которые были повсюду, и посмотрел на диковинного железного рыцаря, стоящего в углу комнаты. Сыщику стало не по себе, однако дело, за которым он прибыл, нужно было выполнить. Набрав легкие воздуха, несколько раз вздохнув и выдохнув, Евграф приступил к работе. Эта внешняя красота и роскошь кабинета совсем не интересовали Евграфа. Он хотел ознакомиться с канцелярской книгой. Именно там, как правило, все купцы ведут расход и приход денежных средств. Тулин подошел к столу и начал просматривать купеческие записи. Аккуратно перевернул несколько листов на тот период времени, когда произошло убийство ювелира. На листах значилось, что выдавалась сумма денег на обзаведение одежды и поездку в Москву. Напротив граф, кому и остаток имелся прочерк. Вся описанная сумма была умножена на троих. Аккуратно пролистав листы книги вперед, Евграф не нашел более ни одной записи по этому случаю. Странно, зачем купцу было посылать доверенных людей в Москву? С какой целью? В ходе сегодняшней беседы он рассказал, с кем и где торгует. В списке этих компаньонов московских купцов не значилось. Надо присмотреться повнимательнее хитрецу. Возможно, он тот, кого мы ищем, главный фальшивомонетчик, подумал Тулин. Повернувшись, он уже решил уйти из кабинета, но его внимание привлекли расположенные на стене несколько рамок картин, закрытые единой шелковой шторкой. Сыщик открыл шторку, и его взору предстали портреты, написанные маслом по холсту. Фигуры людей, изображенные на них, были обряжены в старинную одежду. Видимо, это были далекие предки купца. Ничем особым портреты не выделялись, кроме одного – портрета красивой женщины. Лицо дамы было простым, даже крестьянским, но очень красивым. Но не это привлекало внимание сыщика. Дама, изображенная на портрете, была одета в платье, похожее на коронационное. Особый наряд, который изготавливался для императриц и прочих царственных особ, для коронации при восшествии на престол государства. Да нет, такого быть не может. Откуда в роду купца такие особы? Наряд дамы напоминает царский, для коронации. Интересно, откуда в этом кабинете такой портрет? Что связывает Китового с этим изображением? Удивленно подумал Евграф, прикрыл шелковую штору и аккуратно вышел, закрыв кабинет купца на замок. Повернувшись, вдруг он неожиданно увидел китайца-повара, который молча смотрел на него. Китаец мог вызвать прислугу или хозяина. Надо было что-то делать. Грозил большой скандал. Евграф скрепил руки перед грудью и поприветствовал жестом неожиданного свидетеля, поклонившись ему. Раскрытая ладонь левой руки обхватила сжатый кулак, а большой палец левой руки был зажат в сжатой ладони правой. Этот жест имел особый смысл. Ему сыщика научил китаец мастер Чан, учитель по УИ, китайскому бою без оружия, показав и заставив разучить еще с десяток подобных. По словам учителя, этот жест говорил о том, что человек не желает наносить удар первым из-за уважения к противнику. И вообще, этот жест демонстрировал всяческое уважение и почитание, выражая просьбу понять и простить. Китаец был несказанно удивлен жесту, и это отразилось на его лице. Он тоже сделал некий жест правой рукой. Приложил подушечку большого пальца к верхней фаланге мизинца. Это означало недостойное поведение того, кому жест был адресован, и просьбу объясниться. Евграф еще раз поклонился и решил продолжить разговор жестами. Сыщик тихо приблизил ладонь правой руки к левой, а затем развел руки. После этого он поднял обе руки к ушам и опустил их, проделав это несколько раз. Это означало, что он находится в затруднении и просит извинения за ситуацию, но просит дать ему больше времени для объяснения. Китаец понял его, повторил первый жест Евграфа, поклонившись, повернулся и, не говоря ни единого слова, растворился в темноте. Возможно, повар-китаец, прислуживая за столом, слышал, что гости-ревизоры – они простые гости. Кроме того, он, наверное, понял, что эти два ночных гостя имеют государственные полномочия. Поэтому, видимо, решил не ввязываться в мутную и непонятную историю. Немалую роль, возможно, сыграло знание Тулиным китайским традиционных жестов. У сыщика отлегло от сердца, он аккуратно вернулся в свою гостевую комнату, прилег на кровать и моментально заснул. Тулин был рад, что наука, изученная им у мастера Чана, спасла его от неминуемой огласки. Хотя со стороны закона он особо ничего плохого не сделал, купец находился под подозрением. А он, сыщик, разыскивал преступников-фальшивомонетчиков, однако преждевременное раскрытие было бы явно ни к чему. В эту ночь ему снилась черная пещера, страшные и кричащие демоны, свисающие со стен, взрывы и пожары, кровь и слезы. Ему снились странные статуи в золоте и серебре, среди которых он увидел и каменную фигуру купца китового с золотым плащом на плечах. Видимо, все-таки перепил наливки. Под утро подумал Тулин, переворачиваясь с бока на бок, вспоминая сон.